И не мудрено. Мы радовались тому, что удачно добрались до реки, и теперь плывем к уже близкой цели. Пастухи ликовали от того, что удачно разместили свои стада в стойлах до темноты. А немногочисленная команда этого странного транспортного средства, собранного из наглухо заваренных газопроводных труб и деревянных брусьев, бурно веселились от того, что получили плату за провоз и приличного теленка в придачу. Вечерние посиделки затянулись за полночь, и меня начало клонить ко сну. Незаметно для глаз, в дополнение к полностью овладевшей миром темноте, нас начал окутывать еще и туман. И вскоре я с удивлением заметил, что нас окружает некий светящийся воздушный пузырь, а дальше все было скрыто непроницаемым мраком. «Как же они не боятся вести плод в такой мгле?» — удивилась Найтли, тревожно поднимая голову. «Не врежемся ли мы в берег? Я страшная трусиха в том, что касается путешествий на воде». Она внезапно замолчала, будто сожалея о сказанном, и резко поднялась с деревянного чурбачка, служившего ей в качестве сиденья. «По-моему, — вскочила я, — в носовой части стоит наблюдатель и подает рулевому сигналы фонарями. Во всяком случае, я заметил, как они подозрительно качались. Если есть желание, можно подойти поближе и посмотреть». «Пойдем», — оживилась она, — «только держи меня крепче за руку, а то я боюсь провалиться». Наши пальцы переплелись, и, плотно прижимаясь друг к другу плечами, мы шагнули в неизвестность. От ладошки девушки шло благодатное тепло. Я вдыхал тонкий какой-то хлебный запах ее пота, и неудивительно, что сердце мое заколотилось в ускоренном темпе, а сонливость мгновенно исчезла. Жаль только, что идти нам было совсем недалеко. Пройдя по проходу между двумя небольшими загонами, плотно набитыми овцами, мы оказались на деревянном пятачке, огражденном несколькими корявыми горбылями. Девушка высвободила свою руку, которую, если сказать честно, я отпустил с большим сожалением, и облокотилась на этот грубый поручень. «Ага!» — восторженно воскликнула она. «Вот как, оказывается, у них тут все устроено!» Я подошел к ней сзади и заглянул через плечо вниз. Действительно, система управления этим медлительным и неповоротливым судном была хоть и проста, но чрезвычайно остроумна. Прямо под нами, почти над самой водой, было устроено место для рулевого. Путь ему освещали установленная над водой электрическая автомобильная фара да пара возвышающихся над второй палубой керосиновых фонарей, подвешенных на гибких шестах. Но скоро стало понятно, что предназначение этих источников света совершенно разное. Едва в луч фары попадало какое-то препятствие, как рулевой незамедлительно налегал всем своим телом на рукоять поворотного механизма переднего руля, и один из фонарей, повинуясь его усилиям, мгновенно начинал клониться в сторону. «Видишь, как все продумано?» — шепнул я на ухо девушке. Рукоять руля они привязали веревками к палкам с фонарями. Если начинает работать рулем вперед смотрящий, то второй рулевой на корме сразу видит, что он делает, и поступает соответственно. А если бы у них не было такой конструкции, то, конечно, передвигаться ночью было бы совершенно невозможно. А так все в порядке, можешь спать спокойно. «Интересно», — перевела она разговор на другую тему, — «сколько времени продлится наше плавание?» «Пастухи говорят, что если не будет каких-нибудь непредвиденных остановок, то до окрестностей городка Каванея, неподалеку от которого, предположительно, и находится мой родственник, дойдем примерно за двое суток». «А если там его нет? Если твой дядя куда-нибудь уехал оттуда?» Найтли повернулась ко мне лицом, и ее губы оказались совсем рядом с моими. «Тогда...» — мое горло от такой близости мигом пересохло. «Опрошу всех, кого удастся, чтобы выяснить, куда он мог перебраться». «А если никаких точных данных найти не удастся?» — не отставала она. «Продолжишь ли поиски или вернешься обратно?» «Даже не знаю». На всякий случай сделал я полшага назад. Но, наверное, попробую добраться до местной столицы. Ведь до сих пор дядя самостоятельно передвигаться не мог. И если он вдруг обрел возможность разъезжать без посторонней помощи, то, стало быть, он вылечился. Несомненно, что он сразу же попытается добраться до нашего консульства, чтобы попросить помощи в возвращении домой. А где расположены все консульства и посольства? Ну, разумеется, в столице. Значит, и мне придется ехать туда. Иного выхода не будет. «А, да», — задумчиво протянула Найтли. «И тогда пусть уж он лучше ожидает нас около Каванея». «Ну да», — кивнул я. «Хотя и в этом случае нам придется разлучиться». «Как это?» — тревожно повысила она голос. «Да все по той же причине», — пожал я плечами. «Даже если он и сохранил свои документы, то все равно его не впустят на территорию ЮАР. Ты ведь наверняка помнишь, что нам говорил чиновник на таможне. Так что в любом случае мне придется сопровождать его туда, откуда мы смогли бы каким-либо образом вернуться в Россию. То есть, скорее всего, и в этом случае нам придется ехать с ним в Мапуто». «А как же лошади?» — упавшим голосом прошептала она. «Ты ведь не сможешь получить за них залог». «Ой, не пугай меня так!» — шутливо сжал я ее пальцы. «Вы ведь, я надеюсь, вернетесь обратно и приведете их госпоже Ван Гельт, и заодно получите весь залог, не пропадать же ему на самом деле». «Я перешлю тебе деньги домой», — решительно тряхнула она головой, — «если ты оставишь мне свой адрес». «Адрес?» — озабоченно почесал я затылок. «Нет, лучше ничего посылать не надо, а то у властей ко мне возникнут всякие неприятные вопросы. Кто пересылает мне деньги, за что, почему и откуда они взялись? Лучше ты на них купи себе что-то такое, что в дальнейшем напоминало бы тебе о нашем путешествии, обо мне, об этом неуклюжем корабле и вообще обо всей этой затее. Так будет лучше всем». «Ну вот», — с досадой стукнула девушка каблучком по настилу плота. «Не успеешь подружиться с хорошим человеком, как тут же приходится с ним расставаться». «Не грусти». Пользуясь благоприятным моментом, погладил я ее по щеке. «Еще как минимум 4 дня мы никуда друг от друга не денемся. Пока доедем до жилища колдуна, пока отыщем дядю, пока доберемся до какого-нибудь крупного провинциального центра, откуда можно будет доехать до столицы. О, я еще тебе надоем». «Все мужчины дураки», — безапелляционно заявила она в ответ на мою речь. «И их нелогичные поступки совершенно невозможно объяснить». Освободив руки, она гордо вскинула голову и, не оборачиваясь, зашагала к догорающему костерку, около которого почти не осталось народа. «Эх», — пробормотал я, направляясь вслед за ней, «как тут тебе меня понять, если я и сам себя не очень понимаю? И так сделаю плохо, и так нехорошо. Нет уж, буду заниматься только одним — спасательной операцией. Если еще и всяческие шуры-муры сюда приплету, то вообще ориентиры потеряю. Вот уж найдем Владимира Васильевича, тогда виднее будет». Следующие 2 дня мы провели в блаженной дреме. Помещение в надстройке, хоть и нельзя было считать полноценным домом, но все же это была и не жалкая палатка в лесу. Пользуясь моментом, все сладко выспались, отлежались на сене и даже умудрились принять ванну. На нижней палубе вездесущий Зомфельд отыскал большую и относительно чистую, выдолбленную изнутри колоду, в которую при известной сноровке можно было забраться по пояс. Натаскав из реки воды, которая, несмотря на свой подозрительно зеленый вид, все же была пригодна для умывания, мы по очереди смыли с себя недельную грязь и пыль оставленных позади дорог. Оставшееся время посвятили перекладке вещей и уходу за лошадьми, которые, несомненно, устали не меньше нас. К исходу 2-го дня плот покинул центральную часть, разлившиеся 2 км на 2 реки, и начал забирать к левому берегу. «Каваны там, 3 мили впереди», — радостно проинформировал нас мигом примчавшийся Фуби. «Мой вам говорить, до свидания». Пожав на прощание руку столь дружелюбному и услужливому парню, наша небольшая команда принялась готовиться к высадке. К самому берегу наш плот подойти не мог из-за опасения капитана сесть на мель, и как только под трубчатым днищем заскрипел песок, двигатель тут же заглушили. Пришлось выгружаться прямо в воду. С борта спустили широкий настил, и я, честно сказать, просто замирая от страха, повел первую лошадь в почти стоячую воду. Но ничего, обошлось. Конечно, сапоги мы залили моментально, поскольку глубина реки в том месте была явно больше метра. Но в остальном все было неплохо. Никто не увяз, не свалился с лошади, ничего существенного не обронил и не потерял. Помахав на прощание остающимся на плоту пассажирам, мы осторожно, шагом направились к берегу, до которого было примерно 50 метров. Преодолели береговую полосу и, проехав еще метров 300, неожиданно для себя выехали на берег удивительной красоты озера. «Предлагаю прямо здесь и остановиться», — озабоченно посмотрел на часы Зомфельд. «Скоро стемнеет, а мы все мокрые, грязные и...» «И наши лошадки соскучились по свежей травке», — ловко соскользнула с седла Найтли. «Им тоже нужно подкормиться и порезвиться». Загнав разом оживившихся скакунов в примитивный загон, наскоро огороженный веревками, мы принялись за устройство лагеря. Много времени это не заняло, и вскоре всем можно было посидеть у костра, просушивая мокрую одежду и одновременно поджаривая на огне рыбину, полученную в подарок от капитана скотовоза. Готовкой занимался я. Мне деятельно помогала Найтли, старавшаяся в последние дни держаться ко мне как можно ближе. А Вилли, как мне казалось, бесцельно бродил вокруг. Вообще-то он делал вид, что собирает дрова, но это занятие получалось у него на редкость плохо. Подолгу исчезая в лесу с фонарем, он возвращался оттуда с одной-двумя палочками, и озабоченное выражение не сходило с его лица. «Послушай, Алекс», — наконец присел он рядом, — «дай мне на минутку свой бинокль». «Так уж ночь на дворе», — отозвался я, пробуя рыбу кончиком ножа. «Куда ты собрался смотреть?» «Не нравится мне то, что происходит на другой стороне озера», — ответил он. «Хочу получше рассмотреть огни, которые там перемещаются в разных направлениях». «Давай сначала поедим, а уж потом посмотрим все вместе», — отозвался я, раскладывая кусочки горячего по бумажным тарелкам, которые сильно облегчали наш быт. «Надеюсь, твои огни за 20 минут никуда не исчезнут». Вилли промолчал, но по той скорости, с которой он расправился с едой, было понятно, что он не на шутку встревожен. Выйдя после ужина к берегу озера и взобравшись на ствол поваленного бурей дерева, мы принялись созерцать расстилающееся перед нами пространство. До противоположного берега было не менее 2 километров, и даже восьмикратный бинокль был не в силах существенно приблизить его. Однако очень скоро стало понятно, что там действительно происходит нечто необычное. Было видно, как там движутся какие-то огоньки, иногда перемещающиеся в пространстве даже парами. «Так это же костры и факелы», — разрешила загадку Найтли, в руки которой бинокль попал в самую последнюю очередь. «Те большие, но как бы приглушенные огни — это обычные костры, и мигают они от того, что около них ходят люди. А те, которые разгуливают дальше или бродят от костра к костру, пользуются факелами. Так мы делали на слетах скаутов. Огонь отпугивает зверей и освещает дорогу». «Тоже мне открытие сделала», — фыркнул Вилли. «Меня вовсе не это волнует». «А что тогда?» «Что-то их больно много, скаутов этих. Если у каждого такого костра сидит хотя бы 5 человек, это значит, что там их собралось не менее 1000. Не иначе на берегу базируется какой-то повстанческий отряд». «А ты все не верила», — бросил он возмущенный взгляд на девушку. «Говорила, что это выдумки прессы. Полюбуйся. А нам ведь завтра предстоит обойти озеро как раз по этой стороне». «Если ты так напуган, — усмехнулась она. — Пойдем с другой стороны. — Там нам не пройти. Болото и река преградят путь. Вообще не выберемся. — Думаешь, повстанцы? — приставил я бинокль к глазам. — Нет, на военный лагерь не похоже. Да и ведут они себя совсем не как партизаны. — Откуда тебе знать, как те себя ведут? — никак не желал успокаиваться Вилли. Уж очень они вольготно расположились. Постарался я сдержать раздражение. Это раз. Разожгли много костров, причем на виду, не скрываясь. Это два. Болтаются по берегу с факелами, будто нарочно привлекают к себе внимание. Это три. Еще хочешь? Нет, друг мой. Скорее всего, эти люди, так же, как и мы, идут в Матембе. И здесь у них последняя стоянка. По-видимому, явиться туда можно только в определенное время. Вот они и накапливаются здесь, чтобы к назначенному часу быть на месте. «Узнать бы этот час и нам!» Зомфельд принялся нервно ходить вокруг нас кругами. «Но как узнать этот час? Придется следить». «Давай прикинем по карте», — поймал я его за рукав. «Посвети сюда». Щелкнул фонарь, и круг света — озарил карту, которую я расправил прямо на древесном стволе. «С той стороны озера до Матембе, — принялся рассуждать я, — примерно 10 километров. Здесь даже показана проселочная дорога. Колонна паломников вряд ли разовьет большую скорость. 3 км/ч, не более. Значит, идти им предстоит примерно 3 часа. Иными словами, если выступят с утра, то 11:00 будут на месте». «А если двинуться не с утра?» — еще более разволновался мой собеседник. «А если с ночи?» «Вон они как там роятся, и даже факелов стало заметно больше». «Ну, не знаю», — устало зевнул я. «Сидеть тут и ждать момента всеобщей отправки я не намерен. Мне ведь все равно, когда я попаду в деревню утром или к обеду. Главное — попасть хоть когда-нибудь». «Точно», — потянулся Вилли за биноклем. «Я придумал. Вы пока поспите, а я посижу здесь по караулю. Все равно на плоту так отоспался, что сна нет ни в одном глазу». Возражений на его предложение не последовало, и через 2 минуты мы с Найтли вернулись к палатке. Разумеется, в соответствии с неписанным походным правилом, первой улеглась она, как женщина, а я забрался под брезентовый полог только тогда, когда она устроилась и выключила свет маленького фонарика, прозванного ночником. «Как интересно!» — подала она голос, едва я застегнул молнию спального мешка. «Что именно?» — поинтересовался я. «Первый раз в жизни осталась ночью в глухом лесу наедине с мужчиной», — прыснула она. «В походе понятия наедине не существует», — стараясь сделать свой голос как можно суше, ответил я. К тому же мы вовсе не наедине. Вилли сидит на дереве в 30 шагах от нас, и ушки у него на макушке. «Какое странное выражение! Ушки на макушке!» — нараспев произнесла она, и я почувствовал, как ее рука медленно заскользила по тряпичному полу в мою сторону. «Это так в России говорят?» «Угу», — буркнул я, не зная, как себя вести и что говорить в ответ. «У нас вообще много всяческих поговорок, пригодных на все случаи жизни». «И каких же?» — проворковала она, безо всякого стеснения подкатываясь чуть ближе. «Например, в чужие сани не садись», — выпалил я первое, что пришло в голову. «Что это означает?» «Это означает, на чужой каравай рот не разевай, то есть подразумевается, что ни свое имущество трогать нельзя». «Опять загадки», — прошептала девушка, осторожно проводя пальцами по моей плохо выбритой щеке. «Какие вы русские загадочные люди!» Ее пальцы уверенно и в то же время нежно проскользнули по моему уху и выбрались на лоб. «Отчего у мужчин появляются такие грубые складки над переносицей?» — провела она пальцем вдоль моих бровей. «Думать много приходится», — отшутился я. «А когда много думаешь, что на лбу непременно собираются складки?» «Я вот тоже думаю, но морщин у меня нет», — возразила она. «Наверное, мы с тобой думаем о разном»,